Глава 26. Как Тору будет проводить Рождество в этом 49-м году Сева? Примечание. 49-й год Сева, 1974 год. Конец примечания. Спрашивая об этом Хонду, Кейко уже пылала гневом. После того, что произошло в сентябре, этот 80-летний старик всего боялся. Он потерял свойственную прежнему Хонде ясность мысли, раболепствовал, дрожал от страха, постоянно пребывал в тревоге. Это случилось не только из-за сентябрьского происшествия. Став приемным сыном, Тору года 4 выглядел вполне миролюбивым. Происходившие в нем перемены не бросались в глаза, но когда этой весной он достиг совершеннолетия и поступил в Токийский университет, все изменилось. Тору стал обращаться с отцом в высшей степени жестоко. Если что было не по нему, сразу поднимал на Хонду руку. После того, как Хонде пришлось обратиться в больницу, потому что Тору кочергой рассек ему лоб, и он упал, Хонда был поглощен тем, что предвосхищал желание Тору. С другой стороны, с Кейко, которую Тору считал союзником Хонды, Тору всегда был настороже, так что ни с какой стороны не подкопаешься. В течение многих лет Хонда жил полностью отдалившись от родственников, которых он подозревал в посягательстве на его собственность. В результате у него теперь не было ни одного близкого сочувствующего ему человека. Те, кто был против усыновления, теперь злорадствовали, что вышло так, как они и предрекали, а кроме того, они не верили рассказам Хонды, считали, что старик своим нытьем хочет всего лишь купить их сострадание. Встречаясь с Тору, они скорее сочувствовали ему. Все считали, что честный молодой человек с чудесными глазами преданно заботится о старике, а тот пытается запятнать его имя своей старческой подозрительностью. Это объяснение было разумным, тем более, что держал себя Тору безупречно. «Извините, что беспокою вас. Кто станет слушать эти сплетни? Может, тетушка Хисамацу? Она хорошая женщина, но всегда принимает на веру то, что ей говорит отец. В последнее время он совсем впал в детство. И еще, дикие фантазии по поводу того несчастного случая. Он всеми силами защищает свое имущество, вот и дошел до того, что собственного ребенка, который живет с ним под одной крышей, считает вором. А я молод. Бывает, не вытерплю и что-нибудь отвечу. Так теперь он договорился до того, что я над ним издеваюсь. Он как-то упал в саду и ударился лбом о старую сливу, а госпожа Хисамацу наплел, будто я ударил его кочергой. Госпожа Кейко рада ему поверить. Так в каком же я оказываюсь положении? Или по поводу того, что этим летом он вызвал из Симидзу помешанную Кинуэ и поселил ее во флигеле. «А, вы об этом? Она действительно славная девушка. Когда я работал в Симидзу, она мне помогала. В ее городе над ней все потешаются, дети издеваются. Она все говорила дома, что хочет поехать в Токио, вот я ее и вызвал. Ведь если отдать ее в психиатрическую больницу, это ее просто убьет. Она не буйно помешанная, а тихая, поэтому никакого вреда не причинит». Тору любили все, даже старшие по возрасту. При этом, когда кто-то пытался совать нос в его жизнь, он умело, сохраняя приличие, отдалялся. В обществе считали, что скорее некогда такой мудрый Хонда впал в старческое слабоумие. Обществом двигала прочная зависть к его богатству, по счастливой случайности, полученному им более 20 лет назад. День Тору. Теперь он может не следить за морем. не ждать корабля. По правде говоря, он может и в университет не ходить. Посещает он его только для того, чтобы завоевать доверие общества. До Токийского университета пешком можно дойти меньше, чем за 10 минут, но он специально ездит туда на машине. Однако привычка просыпаться в определенное время у него осталась. Посматривая, какая там за шторами погода, он проверяет, как обстоят дела в подвластном ему мире, работают ли точно, как часы, обман и порок. Не заметил ли кто-нибудь, что миром уже правит зло? Соблюдается ли этот порядок? Не обнаружилась ли где-нибудь, не дай бог, любовь? Довольны ли люди его королевской властью? Окутала ли людей поэзия порока? Выметено ли с величайшей тщательностью все человеческое? Старательно ли следят за тем, чтобы пылкое чувство было непременно осмеяно? Погибли ли людские души? Тору верил, что стоит ему только протянуть над миром свои прекрасные белые руки, как мир заболеет удивительно прекрасной болезнью. А еще больше он верил в то, что если ты постоянно ждешь счастливого случая, и однажды удача попадает тебе в руки, то счастливый случай выпадет тебе снова. Ведь захотел же по какой-то причине богатый, стоящий одной ногой в гробу старик, усыновить бедного мальчишку с сигнальной станции. Может быть, вслед за стариком откуда-нибудь явится король и пожелает сделать его принцем. В устроенной по соседству со спальней душевой он даже зимой принимал холодный душ, лучшее средство для того, чтобы окончательно проснуться. Бившая по телу ледяная вода учащало биение сердца, прозрачные струи кнутом хлестали по груди, казалось, тело покалывают тысячи серебряных иголочек. Потом он подставляет под струи спину и снова грудь. Сердце никак не может привыкнуть к холоду. Кажется, что грудь придавили железной плитой. Кожа чувствует надетые на нее водой тесные доспехи. Он поворачивается под душем, чувствуя себя опутанным веревками воды. Наконец, молодая кожа просыпается и, отталкивая капельки воды, начинает властвовать над ней. Когда наступает этот момент, Тору поднимает левую руку, поворачивается боком и смотрит на три родинки, которые блестят под прозрачной струей воды, словно три черных камешка на дне потока. Вот они, пятнышки, которые обычно спрятаны в сложенных крыльях, незамечаемый никем знак его избранности. Он выходит из душа, вытирается, звонит в колокольчик. Тело горит огнем. Завтрак готов точно в срок, и обязанность тотчас же по первому звонку принести его в комнату лежит на служанке по имени Цуне. Цуне? Он привел из какого-то кафе на Канде. Эта девушка ни слова не скажет поперек, подчиняется всем его приказам. С тех пор, как Тору впервые познал женщину, прошло всего 2 года. Но он сразу уяснил способ, каким мужчина, не любя, может добиться от женщины верной службы. И еще. У него был талант распознавать женщин, которые будут слушать его беспрекословно. Сейчас он прогнал всех служанок, которые могли бы быть союзницами Хонды, и пользовался услугами тех, кого называл горничными, девушек, которых сам заметил, переспал с ними и ввел в дом. Среди них Цуне была самой глупой и обладала самой пышной грудью. Тору велел поставить завтрак на стол и в качестве утреннего приветствия легонько ткнул Цуне в грудь. Прямо лопается. «Да, мне очень хорошо», — не меняя выражения лица, скромно отвечает Цуне. Ее будто наполненное зноем тело. Сама скромность. Особенно скромным был у нее пупок, глубоко втянутый, похожий на колодец. У Цуны, как ни странно, оказались красивые ноги. Она знала об этом, и когда шла с кофе по неровному полу кафе, двигалась, словно кошка, продиравшаяся через кусты. Тору прямо видел, как ее икры трутся о нижние листья чахлого каучукового деревца. Вспомнив что-то, Тору подошел к окну, подставил открытую в вырезе халата грудь утреннему ветру и оглядел двор. Был час, когда Хонда, упрямо придерживаясь своего распорядка, совершал прогулку по саду. Старик, который, опираясь на палку, пошатываясь, брел в полосах ноябрьского утреннего солнца, улыбнулся, попытался махнуть рукой и с трудом слабым голосом пожелал Тору доброго утра. Тору тоже улыбнулся, помахал рукой и произнес: «Ха, да ты еще жив!» Это было его утренним приветствием. Хонда, все так же улыбаясь, молча продолжал прогулку, стараясь не ступать на торчавшие камни дорожки. Он не знал, что может случиться, если он вдруг скажет что-то не так. Если он сейчас проглотит оскорбление, то по меньшей мере до вечера Тору домой не вернется, и его никто не тронет. Не раз, когда он слишком близко подходил к Тору, слышал: «Грязный старикашка! Отойди, от тебя воняет!» Щеки Хонды дрожали от гнева. Он терялся, не зная, как ответить. Если бы еще на него кричали, он бы как-то мог реагировать. Но в такие моменты Тору хладнокровно произносил всякие гадости почти шепотом, с улыбкой на бледном лице, пристально глядя на него чистыми глазами. Тору, прожив 4 года с Хондой, не взлюбил стариков. Уродливое немощное тело, пустая болтовня, которой они восполняли свою немощность, постоянное перемалывание одного и того же, собственное раздражение, которое автоматически подступало в одном и том же месте их повторяющихся рассказов, излишняя стариковская почтительность, угодничество, скупость, забота о своем здоровье, о котором нечего беспокоиться, отвратительная боязнь смерти, какая-то извиняющаяся манера поведения, руки в старческих пятнах, походка, как у гусеницы, смешанное выражение подчеркнутой наглости и мольбы на лице — все это Тору просто ненавидел. К тому же в Японии было полно стариков. Он вернулся к завтраку. Цуна, стоя рядом, прислуживала ему. Он велел ей налить кофе, положить сахар, сделал выговор, что плохо поджарены тосты. Тору был суеверен. Для него было важнее всего, чтобы день начался приятно. Утро должно было быть кристальным шаром, без единой царапины. Он выносил свою скучную работу сигнальщика только потому, что его занятие, наблюдение и все с ним связанное ничем не задевало его самолюбие. Как-то раз Цуна сказала: «А вас хозяин кафе, где я служила, прозвал Аспарагус, зеленый и тоненький». И тогда Тору молча прижал к тыльной стороне ее ладони сигарету, которую курил. После этого случая Цуна, даром что глупая, стала следить за своими словами. Особенно она следила за собой, прислуживая утром. У них работали 4 горничные. 3 каждый день по очереди заботились о Тору, Хонде и Кинуэ, одна была на подмене. Та, что приносила утром завтрак, обычно накануне спала с Тору, после чего ее сразу выставляли. Остаться в спальне Тору до утра она не могла. Каждая из девушек раз в 4 дня получала крупицу внимания Тору, а раз в неделю той, которой выпадало подменять остальных, позволялось провести свободный день вне дома. Такая система работала безупречно, При этом между девушками не было склок, и Хонда держал язык за зубами. Так Тору самым естественным образом заставлял выполнять свои приказы. При тех порядках, которые завел Тору, с Хондой, хотя его называли господином-хозяином, обращались небрежно. Редкие же гости хвалили Тору, что в такое время у него в доме красивые и воспитанные служанки. Тору, позволяя Хонде жить, ни в чем не нуждаясь, продолжал его оскорблять. Закончив завтрак и приведя себя в порядок, Тору, перед тем, как отправиться в университет, обязательно посещал флигель, где жила Кинуэ. Та встречала его полулежа на кушетке, накрашенная, одетая в домашнее платье. Ее новыми чарами стала притворяться больной. В такие моменты Тору обращался к уродливой помешанной по-настоящему мягко и заботливо. Сев рядом, он говорил: «Доброе утро. Как ты себя чувствуешь?» «Ничего. Спасибо, сегодня ничего. Но ведь красивые женщины такие слабые. Утром я только накрасилась и вот без сил повалилась на кушетку. Всего-то и могу сказать: ничего, спасибо, ничего. В этом мире эфемерной красоте и воспарить некогда. Красота колеблется, будто тяжелый цветок. Закроешь глаза — повиснет на веках. Ну как?» «Это единственное, чем я могу отблагодарить тебя. Я сделала это для тебя. Я очень тебе благодарна. В этом мире лишь ты тот единственный мужчина, который добр ко мне. Ничего от меня не требует, выполняет мои желания. С тех пор, как я сюда приехала, вижусь с тобой каждый день, поэтому могу никуда не выходить. Вот если бы еще и твоего отца не было...» «Успокойся, он вот-вот подохнет. В сентябре я все здорово обделал, и дальше пойдет как по маслу. В будущем году куплю тебе кольцо с бриллиантом». «Вот здорово. Я буду ждать. Сегодня у меня еще нет бриллиантов. Достаточно цветов. Пусть сегодняшним цветком будет та белая хризантема из сада. Сорвешь ее для меня? Как я рада! Нет, не ту, ту, что в горшке. Да, большую белую хризантему, у которой лепестки свисают, как нитки». Тору безжалостно сломал хризантему, которую Хонда старательно выращивал в горшке, и вручил ее Кинуэ. Она, словно страдающая от болезни красавица, лениво повертела цветок в пальцах, а потом изобразила полуулыбку и воткнула хризантему в волосы. «Ну иди, счастливого пути, ты опаздываешь, вспоминая обо мне между занятиями», и помахала на прощание рукой. Тору отправляется в гараж. Заводит спортивный мустанг, который потребовал у отца в подарок этой весной, когда поступил в университет. Если неторопливые романтичные корабли так впечатляюще режут синие волны, взбивая воду и оставляя за собой пенный след, то как бы мог рассекать толпу ничтожных людишек тонкий чувствительный механизм восьмицилиндрового мустанга, рвать вдоль и поперек скопление тел, разбрасывая во все стороны красные брызги, подобно тому, как корабль разбрасывает белые брызги и пены. Но мустанг был под контролем. Укращенный, взнузданный, усмиренный. Люди с восторгом смотрели на острый спортивный автомобиль. Они словно видели сверкание клинка, а сам он, чтобы доказать, что не является оружием, сверкая покрытием капота, выдавливал из себя улыбку. Машина, которая может двигаться со скоростью 200 км в час в окрестностях района Хонкё, где было полно спешащих с утра на работу людей, ехала со скоростью 40 км в час, что само по себе было для нее жутким унижением. Инцидент 3 сентября. То, что произошло между Тору и Хондой, явилось продолжением случившейся в тот день утром незначительной ссоры. Летом Хонда спасался от жары в Хаконе, поэтому был счастлив, что они с Тору не встречались. После того, как у него сгорела дача в Готембе, Он больше не хотел иметь загородный дом. На участке в Готембе так и осталось пепелище, а Хонда каждый год летом, чтобы избежать жары, которую трудно переносил, жил в гостинице в Хаконе. Тору больше бывал в Токио. Ему нравилось путешествовать на машине с друзьями. Они ездили к морю или в горы. Когда 2 сентября Хонда вернулся в Токио, и они, не видевшись довольно долго, снова встретились, прозрачные глаза на загоревшем до черноты лице Тору пылали гневом. Хонду это напугало. «Что это с моей камелией?» — невольно воскликнул Хонда, выйдя 3 числа утром в сад.